Эпизод третий. Сперва ему помогали друзья, но то время прошло. Теперь они ловили рыбу, играли в мяч, предаваясь обычным летним развлечениям во время коротких каникул. Интерес к затее Гейба угас, когда они поняли, что он не просто сколачивает примитивный плот, на котором они могли бы прокатиться на веслах вдоль берега. Гейб напевал себе под нос, измеряя доски. У него в голове сложился смутный образ, как они должны складываться воедино. Но хотя в книгах, что он одолжил у Джонаса, описывались самые разнообразные лодки и суда, от парусников до длинных узких кораблей с рядами гребцов, ни в одной не содержалось указаний, как их строить. Гейб знал, что ему нужна небольшая лодка, которой хватило бы для него самого и его припасов. Ей требовалось весло. Он уже начал его вырезать, сгорбившись в своем сарайчике в дождливые дни. «Не хочешь пойти порыбачить?» Гейб поднял голову. На дорожке стоял Натаниэль, высокий и загорелый, со снаряжением в руках. Они часто рыбачили вместе, обычно с большого камня дальше, на берегу. Река там была небыстрой, довольно мелкой, и гибкие серебристые форели охотно брали приманку, попадая на ужин. Несмотря на искушение, Гейб покачал головой. «Не могу. Нет времени. Дело движется медленнее, чем я думал». «Это что?» — спросил Натаниэль, показывая на груду тонких, покрытых листьями шестов на краю поляны. Гейб посмотрел в ту сторону. «Бамбук». «Из него ты ничего не построишь. Для лодки нужны настоящие доски». «Знаю», — рассмеялся Гейб. «Я использую кедр. Но мне нужен бамбук для... Ладно, сейчас покажу». Вытерев потные ладони о подол рубашки, он пошел в сарай и принес большую книгу. «Джонас разрешил тебе взять ее сюда?» — удивленно спросил Натаниэль. Гейб кивнул. Пришлось пообещать, что она останется сухой и чистой. Положив книгу на плоский камень, он присел и начал листать страницы. «Смотри», — показал он. Натаниэль взглянул на рисунок большого судна с множеством поднятых парусов, которые удерживали бесчисленные тросы и лебедки. На палубе виднелась многочисленная команда. «Да ты с ума сошел!» — изумился он. «Тебе такого вовек не построить!» «Нет, нет!» — усмехнулся Гейб. «Я просто хотел тебе показать. В любом случае, это не речной корабль. На таких когда-то плавали по океанам. Кажется, мы проходили это на уроках истории». «Там еще были пираты», — кивнул Натаниэль. «Мне про них запомнилось». Гейб медленно перелистал страницы. «Вот моя лодка», — улыбнулся он, раскрыв книгу ближе к концу, там, где ее явно открывали множество раз. «Только не смейся». Натаниэль, однако, не сумел удержаться от смеха, взглянув на рисунок. Глядя на него, Гейб тоже невольно усмехнулся. Рисунок изображал крошечную лодчонку с одиноким человеком на борту в бушующих, пенящихся волнах, среди которых виднелись акульи-плавники. Вокруг простирались бескрайнее море и небо. Вид у человека был испуганный и обреченный. «Ты что, погубить себя решил? И где вообще этот парень?» «В океане. Но это далеко отсюда, мне незачем думать про океан, хватит и реки. Я не собираюсь кончить так же, как он. Я просто хочу как бы скопировать его лодку. Моя будет поменьше и без каюты, маленькая и прочная. Это все, что мне нужно. Ее легко будет построить». Гей покинул взглядом груды досок, опилки, мусор на земле. «В общем, я думал, что будет легко». «Как ты собираешься ею управлять?» — спросил Натаниэль. Все так же глядя на рисунок съежившегося в лодке-одиночке среди подступающих волн. «Веслом. В любом случае река сама ее понесет, так что править особо не придется. Только чтобы пристать к берегу, где я захочу». «Так зачем тебе бамбук?» «Чтобы ее скреплять». Я сам до этого додумался. «Когда сложу все кедровые доски в нужную форму, воспользуюсь бамбуком. Сперва намочу его. И когда он высохнет, он стянет доски, будто веревка». Натаниэль гляделся. Кедровые доски беспорядочно валялись вокруг. Некоторые были сколочены вместе. Он увидел, что Гейб занимается подготовкой бамбука, обдирая с него листья и нарезая на тонкие полосы. Непростая задача для работающего в одиночку мальчишки. «Кто-нибудь приходил тебе помочь?» Гейб поколебался. «В общем, нет. Хотя, Какая-то старуха все время приходит и следит за мной. Он показал на сосновую рощу. Стоит вон там и смотрит. Старуха? Да. Ты ее видел? Вся сгорбленная и с трудом ходит. Не знаю, зачем она за мной таскается. Когда-нибудь наору на нее, чтобы отстала. Натаниэль нервно рассмеялся. «Нельзя орать на старух», — сказал он. «Знаю. Просто пошутил. Может, просто рыкну как следует и слегка ее припугну». Гай поскалился и громко зарычал, подражая некоему зверю. Оба расхохотались. «Точно не хочешь пойти порыбачить?» — спросил Натаниэль. Снова покачав головой, Гэйб поднял книгу, чтобы отнести ее обратно в сарай. «Не могу». Его друг собрал свои вещи и, хитро улыбнувшись, заметил. «Дейрдра говорит, что скучает по тебе. Что-то ты не появляешься в последнее время». Вздохнув, Гэйб взглянул на дорожку, будто мог увидеть там симпатичную сестру Натаниэля. «Она придет завтра вечером на празднество». Натаниэль кивнул, кладя удочку на плечо. «Все придут. Моя мама уже на месте, помогает все подготовить». «Скажи Дейрдре, что мы с ней увидимся там». Гейб помахал другу и снова вернулся к своей работе.